Не отрывая взгляда от своей невидимой соседки, я снял трубку. «Уэбер, здравствуй, это Каллен». «Привет». «А больше ты мне ничего не хочешь сказать?» «Привет, и все?» «Что было на кассетах?» После того, как я очень тихо, едва ли не шепотом все ей рассказал, она долго молчала, потом сказала: «Бедненький ты мой, значит, говоришь, любительские съемки апокалипсиса, да? Представляю, каково тебе было смотреть такое. Кстати, знаешь что? Это напомнило мне о том, что как-то сказал Фил. Однажды я стала расспрашивать его о новой серии «Полуночь», которая вот-вот должна была появиться на экранах. Мне хотелось знать, будет ли она такой же мерзкой, как и предыдущая. Знаешь, что он ответил? «Я вел себя в ней очень хорошо. Тебе будет по-настоящему стыдно за меня». На следующее утро в 7 часов в дверь позвонили. Почтальон принес отправленное вчера экспресс-почтой из Калифорнии письмо. Расписываясь в получении, я разглядывал красно-бело-голубой конверт, на котором рукой Стрейхорна был надписан мой адрес. Внутри оказался короткий рассказ, о котором вчера упомянула Саша. «Мистер Гриф», аккуратно отпечатанный. И ничего больше, ни записки от Фила, ни каких-либо пояснений к самому рассказу. Поскольку имя автора тоже не было указано, я решил, что его написал Фил. «Мистер Гриф». В день моего 40-летия Ленна Роуде пригласила меня на обед. Такая у нас традиция, когда у одного из нас день рождения, устраивается праздничный обед, преподносится хороший подарок и несколько проведенных вместе приятных часов помогают хоть ненадолго забыть о том, что сделал еще один шаг вниз по лестнице. Наше знакомство состоялось много лет назад. Тогда мы обе в результате замужества оказались членами одной семьи. Через 6 месяцев, после того, как я ответила согласием на предложение Эрика Роудса, она сказала «да» его брату Майку. Мы разломили на счастье куриную косточку, но Ленне досталась ее лучшая половинка. Они с Майклом до сих пор не надышатся друг на друга. Зато мы с Эриком всю дорогу только и делали, что грызлись по поводу и без повода, а потом развелись. Однако, к моему вязчему удивлению и облегчению, с разводом они мне здорово помогли. Даже невзирая на то, насколько им было нелегко продираться сквозь тернии семейных и кровных уз. У Лены и Майкла большая квартира на 100-й улице. В квартире несколько длинных коридоров, и она, пожалуй, чересчур темноватая. Но сумрачность ее совершенно не бросается в глаза. Благодаря разбросанным повсюду детским игрушкам, наваленным грудами, разноцветным курткам и кофейным чашкам, на боках которых красуются надписи вроде «Лучшей в мире мамочки» и «Дартмут». Дом буквально пропитан взаимной любовью и вечной спешкой. Холодильник облеплен детскими рисунками, и рядом записки с напоминанием купить «Ля Стампа». Майкл владеет магазинчиком коллекционных авторучек.